Глава 65. Артур. Ева не раз меня удивляла. С тех пор, как я ее узнал, я постоянно хожу с ошарашенным видом. Но это просто самый обалденный сюрприз из всех возможных. Ева невинна. У нее никогда не было другого мужчины. И я совершенно не ожидал ничего подобного. Меня затопила волна нежности. Я чуть не захлебнулся в ней. Мне сдавило горло, и я не мог произнести ни слова. А моя сладкая невинная козочка смотрела на меня испуганно. Как будто я сейчас ее отругаю за то, что она не выполнила домашнее задание. «Ты совершенно невероятна», — произношу, наконец, я. И целую ее ладонь. Прижимаю ее к своей щеке, смотрю в распахнутые глаза Евы. «Ты не ожидал такого, да?» «Не ожидал. А сейчас меня распирает от внутреннего ликования, которое я пытаюсь скрыть, впрочем, безуспешно». «Тебе это нравится», — выдыхает Ева. «А ты сомневалась?» «Да». «Ну ты... дурочка. Моя любимая козочка. Моя сладкая девочка. Моя и только моя». У меня окончательно сносит крышу. От близости Евы, от нежности ее кожи, от запаха ее волос. И от того, что, прижимаясь к ней, я ощущаю прелестные зефирки. Но я наступаю на горло своей мужской природе и произношу. «Я не буду торопить тебя, если тебе нужно время». «Да, нужно. Я думаю, примерно год». «Что?» «За год я к тебе точно привыкну». Она издевается. Коза снова надо мной издевается. В глазах чертики, губы растянуты в улыбке. При этом она держит меня за верхнюю пуговицу рубашки, а потом берет и расстегивает ее. Запускает свою маленькую ручку мне за пазуху. «Ева, учти, ты играешь с огнем», — рычу я. «Мне и так очень сложно сдерживаться». «Посмотрим, насколько тебя хватит», — улыбается она и продолжает меня провоцировать, расстегивая вторую пуговицу, призывно облизывая свои дерзкие губы и выгибаясь мне навстречу зефирками вперед. «Ни насколько!» — вырывается у меня. Я хватаю ее в охапку и тащу в пещеру, то есть в спальню. Как давно я этого хотел! Я опускаю ее на кровать, падаю рядом. Я хочу целовать ее везде. От кончиков аккуратных маленьких пальчиков до корней мягких ароматных волос. И я делаю это. Ева трепещет в моих руках, отвечает на мои поцелуи сладкими стонами. А я растекаюсь восторженной лужицей, созерцая ее совершенные формы. «Ты мой любимый», — шепчет она, когда между нами остается последняя кружевная преграда. «Мой первый и единственный». В этот момент я просто умер от счастья и восторга. «Тебе страшно?» — спрашиваю я. «Нет, с тобой мне не страшно ничего». Я никогда в жизни не был так нежен. Я воздушное облако, обволакивающее нежную козочку. Я россыпь шелковых лепестков. Но я ничего не могу поделать с тем, что мне придется причинить ей боль. Ева широко распахивает глаза, держится за меня, царапая кожу, прикусывает губу и стонет, шепчет «да», а через некоторое время содрогается в моих руках, окончательно лишая меня остатков разума. Это самое волнующее и яркое ощущение в моей жизни. Ева стала моей навсегда. Голова Евы покоится на моем плече. Я глажу ее по волосам. Она прижимается ко мне своими зефирками. Я чувствую, что мне очень трудно будет оставить ее в покое этой ночью. Но я должен сдерживаться изо всех сил. Для Евы это первый раз. И пусть она была смелой, страстной, сумасшедшей, пусть она трепетала в моих руках и просила еще, ей нужно отдохнуть. Она сопит мне в шею, я блаженно улыбаюсь. И тут моя козочка вдруг выдает: «У меня к тебе только один вопрос». «Какой?» Я чувствую подвох. От нее всегда можно ожидать подвоха, даже в такой умиротворенный момент. «Как тебе моя сморщенная куриная жопка?» Я слышу обиду в ее голосе, не выдерживаю и начинаю смеяться. «Во-первых, жопка не куриная, а козья. Во-вторых, официально заявляю, она самая прекрасная на всем белом свете». Ева фырчит. «Ты что, все еще обижаешься?» «Я тебе этого никогда не прощу». Я переворачиваю козочку на живот, кладу руку на предмет нашего обсуждения. Глажу, сжимаю, нежно провожу кончиками пальцев. Готов заглаживать свою вину до конца дней. Выдаю я и зацеловывать все твои обиды. «Ловлю на слове». Козочка поворачивается ко мне, она улыбается и немного смущается, потому что из одежды на ней только простыня, которую я пытаюсь стянуть, а она сопротивляется. «Ты такая красивая», — шепчу я, «что я забываю, как дышать, когда смотрю на тебя». Она опускает глаза и выдает: «Ты тоже ничего. Но я это давно знала. У меня есть твоя голая фотка». «Признайся, ты ее разглядывала?» «Конечно, но в жизни ты лучше и больше». «Это потому, что ты рядом. Блин, я скакал голым перед невинным ребенком. Осеняет меня. Позор на мою седую голову». Ева гладит меня по голове, перебирает волосы. И я мурчу, как довольный кот. «У тебя не так уж много седых волос», — замечает она. «Их стало больше с тех пор, как ты приехала». Ева смеется. «А представь, сколько их еще будет!» «Намекаешь, что я стремительно старею?» «Намекаю, что со мной не соскучишься». «Это я и сам знаю. Моя жизнь была скучной и однообразной до того, как я случайно завел козу. Зато теперь она заиграла всеми красками. То ли еще будет!»